За дверями их ждал еще один коридор, такой же холодный, пустой, едва освещенный и местами заляпанный кровью, которая въелась столь сильно, что была заметна несмотря на следы многочисленных попыток от нее избавиться. «Милое место», — протянул Андрей, — «а уж какой тут магический фон, как на скотобойне, построенной на старом кладбище, где сатанисты раз в декаду вызывают демонов и устраивают кровавые оргии с тентаклями». Бррр, на воображение Вильма никогда не жаловалась. «Настолько плохо, зырь, че покажу», — усмехнулся тот и, подойдя к стене, быстрым ударом разбил кафельную плитку. Из трещины начала медленно сочиться темно-красная субстанция, отдаленно похожая на кровь. Уж не знаю что, как и зачем они тут делали, но вокруг нас квазиорганика. Оно не живое, никогда таковым не было, но очень похоже. Кстати, если услышишь голоса, требующие сделать вас единым, то сразу говори мне, окей, хорошо, неуверенно ответила сержант. Ей вообще происходящее нравилось все меньше и меньше, но долг был превыше личных страхов. Так, идем сюда. Направившись вдоль коридора, они начали заглядывать во все попадающиеся по пути двери. За первой их ждала просто небольшая комната, посередине разграниченная решеткой, видимо, камера содержания. За второй дверью была натуральная операционная, заваленная разными жуткими инструментами и буквально залитая засохшей кровью. Третья комната, едва открылась дверь, встретила гостей, прыгнувшей из темноты тощей гуманоидной фигурой со скаленными клыками и белыми слепыми глазами. Впрочем, тварь нарвалась на встречный удар сложенной копьем ладони от Андрея, который буквально насадил противника грудью на свою руку до самого локтя, после чего безразлично стряхнул на пол еще подергивающуюся тушку. «Что?» — спросил он у Вильмы. «Этого оглушать было бессмысленно, там голые инстинкты и никакого разума. Ты телепат?» — нахмурилась блондинка. «Не-а», — качнул тот головой, заходя в комнату и подсвечивая обстановку непонятно откуда взявшимся фонариком. «Зато эмпат, хороший интуит и прекрасно ощущаю души. У этого типа душа животного, а не разумного, и в эмоциях лишь голод и ярость. О, глянь, кажется, какая-то инфа. Ну-ка дай». Девушка тут же ухватилась за возможность хоть что-то понять в происходящей вокруг чертовщине. Кабинет, в который они попали, явно был раньше чьим-то рабочим местом. Впрочем, после заселения сюда убитой недавно твари большая часть обстановки и документов пришла в негодность, но кое-что напарники все же нашли. Записи о пациентах, сделала вывод девушка, подсвечивая себе текст, отобранным у Андрея фонариком. Последние даты почти 5 лет назад. Что-то об экспериментальных препаратах нет, я в этом не сильна. Прихватим с собой, начальство разберется. Как скажешь. Пожал плечами Андрей и жестом фокусника заставил исчезнуть все более-менее ценные бумаги. «Ну что, идем дальше?» «Да, Пойт», ее прервал грохот и ушедшая из-под ног земля. От падения на пол девушку спас напарник, подхвативший ее на руки и напряженно замерший. Его настрой передался и Вильме, отчего та затихла и не думала вырываться, тоже прислушиваясь к происходящему вокруг. Но все было тихо. «Что происходит?» Негромко уточнила сержант через минуту. «А хрен его знает», — честно ответил Андрей. «А почему тогда замер?» «Наслаждаюсь моментом. У тебя такая мягкая попка». И в доказательство пожамкал обозначенную часть тела. «Дебил». Глава 7. Поезд со свистом остановился, и на перрон в числе прочих сошел довольно заметный мужчина. Мощное телосложение, короткие рыжие волосы, карие глаза за очками в прямоугольной оправе и плоское лицо с мясистым приплюснутым носом. Картину дополняли тяжелый плащ-пальто, военного покроя одежда под ним и открыто висящая на груди пентаграмма в круге. Осмотревшись, мужчина увидел стоящую чуть в стороне от людского потока невысокую женщину в форме монашки и направился к ней. «Сестра Ариме», — приветливо улыбнулся он. «Инквизитор Томас, доброго дня», — выдавила та в ответ усталую улыбку. «Ну, или не доброго, это как посмотреть. Все так плохо», — выгнул бровь тот. «По последним данным ситуация оказалась намного масштабнее, чем мы думали», — вздохнул экзорцист, невольно помассировав уставшие глаза. «Боюсь, наличными силами нам не справиться». «Если ты так говоришь, но давай лучше пройдем и поговорим в более приватной обстановке», — осмотрелся Томас вокруг. «Да, конечно», — кивнула женщина. Вскоре они спокойно покинули вокзал и погрузились на служебный мобиль, где и продолжился разговор. Место водителя занял инквизитор, так что никого лишнего в транспорте не было. «Так с чего ты считаешь, что наличными силами мы не справимся. За последние сутки было зачищено 2 гнезда, мрачно ответила женщина. Да, маленьких, да, свежих, но их было 2, в разных концах города, и по косвенным признакам мы локализовали еще 10, как минимум, 10, и это не гринцы, не изверги, это людвиги, а как они плодятся ты и сам прекрасно знаешь. Мда, протянул инквизитор, притормаживая на перекрестке, а наше отделение тут небольшое, его тут, можно сказать, вообще нет, буркнула Риме. Я, пара рядовых экзорцистов и десяток послушников. Причем последних до зачистки тех гнезд было 2 десятка. А еще я нашла кое-какие документы. Покосился на нее инквизитор. Никаких прямых улик нет, но по косвенным данным в записях понятно, что Людвигам помогает кто-то из городской администрации и стражи, а основное их гнездо вообще где-то в сумеречном лесу. Это печально, интонация и лицо инквизитора были такими, что печально скоро может стать всем вокруг, но и выдернуть подкрепление в ближайшее время будет сложно. Меня и самого-то с трудом отпустили. Есть какие-нибудь предложения? За городом находится Академия Вингела, там много талантливых ведьм, да и преподавательский состав довольно сильный. Думаю, они будут не против выделить кого-нибудь в качестве магической поддержки. И еще кто-то неприятный, хмыкнул инквизитор. Клан Волкихар. Чуть поморщилась экзорцист, у них тоже тут гнездо и не думаю, что они рады своим родичам, но обращаться к ним будет спорным решением. Они как раз доехали до нужного места, так что инквизитор припарковал мобиль и задумчиво потер подбородок. Действительно, спорный вопрос, но с другой стороны официальная позиция инквизиции насчет их клана всегда была нейтральной, а наши ресурсы в данный момент не соответствуют поставленным задачам. Случайно не в курсе, кто у них тут за старшего, случайно в курсе, а Риме перекосило как от зубной боли, Силета, ау, покосился на нее инквизитор, мда, хорошо, тогда на тебе переговоры с академией, а я попробую встретиться с Волкихарами, если у сержанта Делакур когда-нибудь спросит про самый неудачный день в ее жизни, то она без колебаний укажет именно на этот. С самого утра все пошло как-то не так, а уж по прибытию в эту проклятую психбольницу адекватность как явление окончательно помахала ручкой. Самовосстанавливающиеся стены, заполненные искусственным мясом, бесконечные запутанные коридоры и комнаты без окон и хоть каких-то следов персонала больницы, монстры, мутанты и просто жертвы бесчеловечных экспериментов, бродящие и стенающие в полумраке и порывающиеся ее либо сожрать, либо сделать что-то явно непотребное. И вишенкой на торте был ее напарник-консультант, который во всем этом безумии сохранял спокойствие греющегося на солнышке удава. Вот и сейчас, войдя в очередную комнату со стоящими вдоль стен накровавленными кушетками, он поймал бросившуюся на них помесь человека и собаки за горло и тут же его сломал. С любопытством осмотрев конвульсивно подергивающийся трупик, Андрей хмыкнул и отшвырнул его к стене, после чего с самым беззаботным видом достал прямо из воздуха 15-сантиметровую металлическую спицу и сунул ее в рот на манер зубочистки. «Что?» – спросил он у Вильмы. «Курить я давно бросил, а зубочистку жевать что-то настроения нет, и поэтому ты жуешь металл?» – вздохнула сержант, но в ответ получила только многозначительный хмык. «Ладно, неважно, из этого места вообще есть выход, а вот это, дорогая моя Бланди, отличный вопрос». Радостно оскалился Андрей и вдруг резко выплюнул спицу, отчего та просвистела в воздухе и почти на вылет пробила голову выскочившей из-за дальней двери твари, больше похожей на раздувшийся труп, лишенный кожи. Уф, мерзость какая. Что же касается нас, то тут все сложно. Я не совсем уверен, но судя по отсутствию отклика от моего линкора и вообще от вашего мира, то нас как бы не в отдельное закапсулированное пространство закинули. Во всяком случае, чешуйка говорит, что очень похожее явление. И если это так, то у нас 3 варианта. Первый – попробовать найти и разрушить центральное ядро. В этом случае пространство вполне безопасно схлопнется и нас выкинет наружу. Второй вариант – уничтожить все вокруг грубой силой. Дури у меня хватит. Но вместе с разрушением окружения есть немаленький шанс самим сдохнуть, либо вылететь куда-нибудь в межзвездную пустоту. Я-то во втором случае выживу, а вот ты, совсем не факт. Третий вариант – открыть портал и уйти через тень или изнанку. Но, опять же, как это скажется на тебе, вопрос интересный и вряд ли приятный. Так что, ищем ядро, коротко ответила сержант. Если еще утром она очень скептически воспринимала все заявления этого человека, то последние события, несмотря на все внутренние протесты, заставили ее серьезно пересмотреть свое мнение. И если этот тип говорит, что она может умереть или мутировать, то это стоит учитывать и пойти по наиболее безопасному пути. Тогда топаем дальше, пожал плечами Андрей. Думаю, не так уж долго осталось. И как ты это определил? Поинтересовалась блондинка. По насыщенности энергии вокруг. Идем в одну сторону, она увеличивается, в другую уменьшается. Логично предположить, что источником излучения не может быть что-то заурядное. Если не найдем там само ядро, то как минимум должны обнаружить подсказку по происходящему пиздецу. Андрей не стал говорить, что было еще как минимум 3-4 способа выбраться из ловушки. Просто потому, что часть из них была слишком накладна по ресурсам, а часть слишком неинтересна. К тому же оставлять за спиной столь неприятное пространство он не желал. А то мало ли, во что все это может мутировать. Тому предположению, что они приближаются к средоточию силы этого места, Вильма очень скоро начала получать своеобразные подтверждения. Вот только легче ей явно не становилось, ибо вид трескающихся стен, постепенно зарастающих мерзотно-розовым мясом с пульсирующими прожилками, вызывал скорее тошноту, чем облегчение. То же самое касается и встречающихся мутантов. Начали попадаться твари с опухолями и наростами на телах, потом с искаженными частями тел, больше похожими на кое-как слепленные уродливые куски мяса, а следом и ближе к цели местные монстры и вовсе утратили хоть какое-то подобие человекообразности, да еще и начали врастать в покрывающую все поверхности склизкую псевдоорганику. Стоны, рычания, безумные вопли и хохот раздавались со всех сторон, не смолкая, нещадно давя на психику. Тошнотворный приторно-сладкий запах вворачивался в нос, вызывая легкое головокружение и боль. Розоватая взвесь едва видимым туманом наполняла жуткие коридоры. Чем дальше, тем больше Вильма теряла связь с реальностью, погружаясь в этот ад из заполняющей все вокруг измененной плоти. На Андрея окружение действовало слабо, вызывая лишь глухое раздражение и желание залить тут все чем-нибудь ядреным, вроде манлень, дабы стереть само пространство до самых глубин варпа, или в очередной раз влезть своими кривыми немытыми ручонками в код вселенной и переписать тут все «да», хотя бы на лужайку с разумными панишами, что жрут бабочек, как и утра дуга и водит хороводы с телепузиками, даже это не будет столь отвратительно, как то, что он сейчас наблюдал не только обычным восприятием. Впрочем, свою чуйку он старался резко ограничивать, потому что вид заключенных в стенах и стенающих душ, которые буквально переваривали, обдирая до самого ядра, даже его черствую душонку не оставлял равнодушным. Состояние своей временной спутницы Андрей тоже отслеживал и прикрывал от воздействия этого пространства смесью изолирующей божественной манымюты аутты. Впрочем, сильно с этим он тоже не усердствовал, с точки зрения энергетики и способности Вильма была обычной смертной и продолжительный близкий контакт с божественными энергиями таких порядков может сильно ударить по ее душе, насильно накладывая метку и изменяя личность. Потому толщина защиты на сержанте была ровно такая, чтобы и окружающая атмосфера была терпимой, и собственное воздействие минимально. Центром всего этого безобразия, до которого они наконец добрались, являлась небольшая куполообразная комната. Нет, скорее всего, она имела другую форму раньше. Но сейчас толстый слой квазиорганики образовал именно такое пространство. Самым примечательным в помещении был пьедестал в виде двух костлявых рук, что держали внушительных размеров книгу, сопоставимую с большинством энциклопедических словарей. Особую внушительность ей придавала обложка, обитая по краям золотом, выполненная из толстой кожи и с лицом, буквально. С обложки книги на них яростно сверкало глазами рубинами и скалило клыки алмаза искаженное злобой мужское лицо. Андрей осторожно ощупал книгу своим восприятием и скривился, это явно был какой-то мелкий злобный божок, вот только разума в нем было не особо много, как и силы. Во всяком случае, пробить защиту буревестника он не мог, отчего бесился и терял последние крохи разума. Ересь должна быть искоренена, оскалился Андрей и одним рывком оказался возле тонко взвывшей книги, хватаясь за нее руками. Вот только правая рука была черной, с алыми когтями и зловещим красным глазом на тыльной стороне, а левую покрывала вязь из белоснежных символов, которые отчетливо просвечивались даже сквозь одежду. Вот только просто так ты не сдохнешь. По пространству прокатился обреченный вой, переходящий в визг, но через несколько секунд он резко оборвался, а книга на постаменте стала просто книгой, которая тут же исчезла в астральном кармане буревестника. «Что это было?» – прохрипела Вильма, наконец начавшая более-менее адекватно воспринимать происходящее. И оно ей очень сильно не нравилось. «Все рушится, плоть на стенах действительно начала стремительно гнить, лопаться и слезать на пол отвратительными кусками гноя и тухлятины», а со всех сторон послышался треск камня и безумный многоголосый хохот освобождающихся из заточения душ. «Держись крепче», — коротко сказал ей подскочивший напарник, обнимая за талию. «Сейчас вся эта херобора вывалится в реальность». Его плащ резко ожил, окутывая пару на манер защитного кокона, который тут же начал отливать металлическим блеском и отчетливо фонить маной одной сероглазой богини-королевы. Мгновение спустя пространственный карман, лишившийся управления и подпитки, наконец не выдержал и лопнул, буквально выворачиваясь наизнанку. Капитан Джон Шнек нервно курил, ожидая ордер на обыск. Пару часов назад он получил тревожный сигнал от амулета сержанта Делакур, которая вместе с Реженьоном отправилась в психиатрическую клинику для допроса не то возможных свидетелей, не то участников ритуала, предположительно имеющего отношение к их текущему расследованию. Уже через 15 минут капитан и двое всполошившихся стажеров-призывателей из академии узнали от водителя, что Вильма с Андреем спокойно добрались до больницы и вошли внутрь. Вот только на звонок в саму клинику им ответили полнейшей несознанкой: «Ничего не видели, никого не знаем». Капитана такой ответ не устроил, так что уже через полчаса клинику взяли в оцепление все доступные ему стражи. А таковых было немало, учитывая, что Шнек тряхнул пару должников, а потом еще парочку, чтобы ему как можно скорее организовали ордер на обыск предположительного гнезда культистов. И вот стоит он возле служебного мобиля чуть позади оцепления, курит и ждет. Рядом стоит мисс Сейл, в которой сейчас практикантку-призывательницу никто не признает, ибо латные перчатки и сапоги, пластинчатый нагрудник с бронированной длинной юбкой и легкий шлем выдавали в ней довольно матерого для ее возраста мастера боевых искусств. Позади нее, опершись спиной на фонарный столб, с безразличным видом подпиливала ноготки дельфина. В отличие от подруги, эта брюнетка была в форменной одежде и казалась довольно спокойной, если бы не высящийся рядом с ней голем-рыцарь, от которого прямо разило готовностью разорвать любого, на кого укажут тем самым подпиленным ноготком. Неподалеку от этой троицы остановился еще один служебный мобиль, из которого вывалилась совершенно неподобающая для леди взъерошенная девушка с алыми глазами и одеждой преподавателя академии. Уф, вдохнула Жазиль не самый чистый городской воздух, однако после салона этого транспортного средства даже такое показалось ей едва ли не горной свежестью. Нужно будет напомнить директору об обновлении машинного парка и водителей. «КХМ, мисс Сейл, мисс Крона, есть новости?» «Пока тихо», — ответила Дельфина, оторвавшись от своего занятия. «Связь указывает куда-то сюда», — добавила Нэнси. «Но нет конкретной точки. Конец нити словно рассеивается в облаке и занимает все пространство разом. Это плохо», — тут же напряглась мисс Салая. «Насколько?» — уточнил капитан, вмешавшись в разговор. «Если это пространственный карман, то даже получив ордер, вы ничего не найдете», — ответила преподавательница. «Это в лучшем случае, а в худшем мы сами можем оказаться там заперты». Девушка вдруг прервалась на полуслове, дернулась и замерла, а потом медленно подняла взгляд наверх, откуда до нее начали долетать чудовищные по объему волны магической энергии самого мерзотного привкуса. На высоте 2-3 десятков метров над психбольницей пространство пошло трещинами, начало закручиваться, а потом словно вывернулась наизнанку, изрыгая из себя огромный поток густой субстанции бело-розово-зеленого цвета. Многие тонны этого вещества обрушились на крышу больницы, проломив ее и вваливаясь внутрь, а также на территорию вокруг, сметая небольшой садик и затапливая мостовую улиц. И только сейчас, когда удалось рассмотреть эту мерзость поближе, а в нос ударило густое зловоние, стал понятен странный цвет субстанции. Она состояла из расползающегося на волокна тухлого мяса, жирного гноя и полусвернувшейся крови, а еще костей, огромного количества переломанных свежих костей, подозрительно похожих на человеческие. Тяжелый запах подействовал на окружающих не хуже нашатыря, так что люди пришли в себя и начали реагировать. Стража спешно усиливала оцепление и вызывала подкрепление, гражданские с воплями кинулись прочь, а персонал больницы истерил или звал на помощь. И за всем этим хаосом никто не обратил внимания на едва заметную шуструю тень, скользнувшую с потоком гнилья через пролом пространства на ближайшую свободную крышу. Уже оттуда, чуть осмотревшись и сориентировавшись, Эта самая тень все так же незаметно оказалась за спинами у капитана Шнека и трех ведьм. «КХМ-КХМ», тактично обозначил Андрей свое присутствие, одновременно неспешно превращая балахончик обратно в плащ. Артефакт ворчал, страдал, бесился, но поделать ничего не мог и сейчас активно переваривал попавшую на него гниль и выпуская из объятий слегка пошатывающуюся Вильму. «Знаете, что? Я даже в канализации Аферона во время гражданской войны не встречал такого количества дерьма, а я там до Аолга провозился. Вы в порядке?» — хмуро уточнил капитан, опередив всех остальных. «Я-то в норме, привык уже ко всякому говнецу», — пожал вестник плечами и покосился на сержанта. «А вот Вильме лучше бы взять отпуск, или наоборот, загрузить работой так, чтобы времени на переживания не оставалось. Я, конечно, прикрыл ее от влияния этого дурного башка, но там одних видов этого сплаттерпанка хватит, чтобы заработать психологическую травму и бессонные ночи. Лучше работу», тряхнув головой, решительно посмотрела на капитана блондинка, а потом перевела взгляд на своего временного напарника. «И спасибо, всегда пожалуйста», улыбнулся тот. «Даже так», обвел их взглядом Джон. «Впрочем, оно и к лучшему. Что можете сказать по ситуации? Давайте я коротко обрисую ситуацию и пойду почищусь». Андрей демонстративно поднял окровавленные и ободранные перчатки, которые в отличие от рукавов плаща артефакта функции самопочинки не обладали. «О детали вам Вильма расскажет, а уже потом, как составите список вопросов, постараюсь на них ответить». «Идет?» – кивнул капитан, недовольно посмотрев в сторону психбольницы. «Ведьмы пока не вмешивались. Все равно это дерьмо еще разгребать и разгребать». В лечебнице был проход в пространственный карман, являющийся доменом ослабшего безумного бога, начал вестник. «Все вот это, останки его жертв. Оценить масштабы, думаю, вы сможете. Башка я обезвредил, пленил, и сейчас мои помощники вытягивают из него информацию, а потом уничтожат окончательно. Кстати, Жазель, вот его бывшее тело». С этими словами Андрей уже знакомым им жестом достал из воздуха толстую и жутковатую книгу, от вида которой мисс Салли едва ноги не подкосились. «Ты», она икнула, выпучив глаза на протянутый ей предмет. «Это, оно, без понятия», пожал плечами Андрей, все же всовывая книгу в руки преподавателя. «Я в местном пантеоне не шарю, знаю только, что это был какой-то уж совсем поехавший тип. И да, книга сейчас безопасна, энергии бога и связи с ним не осталось. А через сутки двое и самого бога не станет, гарантирую. Если вам эта штука не нужна, просто уничтожьте». «О, только что получил ответ на основной вопрос. Этот гаврик с нашим делом не связан, так что в этом направлении облом. Засим все. Если что, Нэнси меня позовет». Шутливо поклонившись, окровавленный парень сделал шаг в сторону и погрузился в тень, словно в воду. А взгляды ведьм, обоих офицеров стражи и нескольких стоявших рядом рядовых перекрестились на книге, с которой Жазиль не могла решить, что делать, то ли бежать и радоваться, то ли сжечь и пойти напиться. «Так что это такое, профессор?» – осторожно спросила Дельфина. «Вместилище Анхмунсуна», – хрипло ответила Алая. «Настоящее, я абсолютно в этом уверена, и действительно мертвое». «Хе-хе», – вырвался у нее нервный смешок. «Он убил Анхмунсуна и назвал его гавриком и слабеньким безумным богом. Это», — мисс Скрона не сдержала дрожи в голосе, «который архитектор плоти». «Угу, кровавый зверь апокалипсиса», — уточнила Нэнси. «Угу, первоисточник греха, что по пророчеству богов сойдет на землю в час суда и уничтожит род людской». До капитана тоже начал доходить масштаб случившегося. «Церковники на говно и зайдут». «Угу», — все так же механически продолжала кивать Жазель, параллельно отправляя доклад директору Академии через одноразовый ментальный артефакт. «Жутко дорогой, конечно же, но медлить она просто не имела права. Хе-хе», это уже был нервный смешок от Вильмы. «А мы ведь, считай, у него в желудке побывали. А потом он вывернул его наизнанку, вытряс душу и сейчас пытает. Хе-хе, а я на него еще наезжала». Стоявшая рядом с блондинкой Дельфина сочувствующе похлопала ту по плечу. «Ночь, улица, фонарь, аптека, девушка в тонком платье с шалью, одинокий мужчина в наброшенном поверх костюма тройки черном пальто, шляпа, тонкий серый шарф, белые перчатки и трост с серебряной ручкой прилагались». Мужчина перевел задумчивый взгляд с закрытой по причине позднего времени суток аптеки на растерянную горожанку, которая мяла в руках небольшую сумочку и обреченно озиралась. «Что-то случилось, мисс?» — все же уточнил он, подойдя сзади. «Ой!» Та довольно забавно подпрыгнула от испуга, резко обернувшись. «Ох, простите, я вас не заметила. Да вот, дочке лекарство нужно, а до закрытия не успела. Пытаюсь сейчас вспомнить, где в городе есть круглосуточные аптеки. Позвольте поинтересоваться, от чего лекарство?» – уточнил мужчина. «Да простуда», – тяжело вздохнула женщина. «Кашель, жар, красные глаза. Полный комплект». «Вот как?» – незнакомец задумчиво перебрал пальцами по рукояти трости. «Вам в некотором роде повезло. Я сам не врач, но моя жена неплохо разбирается в медицине, так я, можно сказать, от нее нахватался всякого, как и она от меня. Так вот, у меня с собой есть небольшой комплект на всякий случай». Он криво усмехнулся, продемонстрировав девушке небольшой саквояжик, который она до этого не замечала, наверное. «А еще мне сегодня ночью категорически не хочется возвращаться в тот домик, что я сейчас снимаю. Там будет слишком много неудобных вопросов, на которые нет настроения отвечать. Так что предлагаю сделку. Я лечу вашу дочь, а вы меня кормите ужином и даете, допустим, посидеть в кресле до утра». «Идет?» Девушка растерялась. С одной стороны, все это более чем подозрительно. С другой, дочери действительно нужна помощь, а где сейчас найти доктора? К тому же она не чувствовала даже малейшего шевеления своей интуиции, которая за долгие годы ни разу не ошиблась на предмет грозящих неприятностей. «Хорошо, я согласна», наконец приняла она решение, отбросив сомнения. «Даже если ей начнут делать непристойные предложения, жизнь дочери важнее одной случайной связи». До ее дома они добрались быстро. Небольшой двухэтажный домик с просторным чердаком, доставшийся ей от родителей, встретил их темнотой и едва слышным хриплым кашлем со второго этажа. Мужчина, разувшись и повесив пальто на вешалку, прошел вслед за девушкой в комнату ее дочери, где на кровати лежала несколько отощавшая девочка лет 7, хрипло дышавшая и метавшаяся в бреду. Вздохнув, мужчина полез в саквояж и, достав небольшой бутылек с алой жидкостью, без особых церемоний разжал зубы больной и влил зелье, которого было буквально на пару глотков. Несколько секунд ничего не происходило, но потом по телу девочки пробежалась волна зеленоватого света, которая словно обновила ее. Не осталось ни покраснения от жара, ни кашля, ни соплей. Казалось, она даже немного массы набрала. «Вот и все», — хмыкнул мужчина растерянной девушке. «Проспит до утра, а там будет здоровая и очень голодной, так что советую встать пораньше и приготовить чего-нибудь пожирнее и побольше». «Так где мое кресло?» Девушка немного отошла от шока и, быстро проверив состояние дочери, которая действительно оказалась полностью здорова, провела гостя обратно вниз, в гостиную, где быстро накрыла на стол. Правда, сейчас под рукой оказался только чай и немного печенья, но возмущаться или жаловаться мужчина даже не пытался. Немного неловко, начала девушка. «Но, как вас зовут?» «Андрей», — ответил тот, с наслаждением потягивая черный чай. «Или Андре, как удобнее будет произносить. И давай на ты, а то стариком себя чувствую». «Хорошо», — тут же согласилась девушка. «Я Рита, Рита Скиттер». «Ха-ха». Андрей аж подавился и уставился на девушку странным взглядом. «Это, теперь неловкий вопрос от меня. Ты случайно не журналисткой работаешь?» «Да», реакция на ее имя была, мягко говоря, странная, и девушка спешно пыталась вспомнить, где могла засветиться или встретиться с Андреем раньше. «Веду небольшую новостную колонку в городском ежедневнике, только пишу под псевдонимом». «А в жука не превращаешься?» Следующий вопрос ввел журналистку в ступор. Впрочем, она быстро замотала головой. «Это хорошо, это правильно, не нужно в жуков превращаться, они не ебакахаем, забыли». Какое-то время они просидели в неловкой тишине, попивая чай, а потом раздался стук в дверь. «Ты кого-то ждешь?» – ровным тоном уточнил Андрей, неспешно поднимаясь из-за стола. «Нет», – тут же ответила девушка. «Мы с дочерью живем одни. Муж умер 5 лет назад, а родители в деревне на побережье». «Это хорошо», – непонятно чему кивнул Андрей. «Значит, твоих близких среди них быть не должно». «Ты о чем?» – растерялась Рита. «О том», – мужчина подхватил трость и неспешно направился в сторону входной двери, «что вас пришли ритуально и крайне жестоко убивать». В очередной раз за вечер, словив легкий ступор, девушка из-за спины своего нового и крайне странного знакомого наблюдала, как тот резко и широко распахнул входную дверь и радостно оскалился трем опешившим мужикам в серых балахонах с откинутыми капюшонами. «Доброго вечера, уважаемые культисты! Не желаете ли поговорить о бездне? Я вас уверяю, Для столь прогнивших душ у нее найдется отдельная программа перевоспитания с уровнем сложности «Бесконечная смерть». Стоявший впереди мужчина резко рванул вперед и попытался ударить Андрея скрытым под балахоном ножом, но тут же осел на землю с переломами всех четырех конечностей и потерей сознания. Оставшиеся культисты, трезво оценив свои шансы, попытались убежать, но тут же растянулись на мостовой. Каждое колено оказалось пробито длинной металлической спицей, лишая их подвижности и причиняя довольно сильную боль. Под шокированным взглядом Риты, в котором медленно, но верно начал разгораться профессиональный интерес, Андрей за шкирки затащил трех культистов в дом и демонстративно неспешно запер дверь. «Рита, будь добра, позвони по этому номеру и скажи капитану Шнеку, что я поймал живых культистов. Ну и адресок свой сообщи». «Да, сейчас». Тут же засуетилась девушка, которая после названного имени известного капитана стражи почуяла настоящую сенсацию, причем эксклюзивную. «Ну а мы пока побеседуем», — отаскала Андрея и трансформации его правой руки в жуткую лапу с глазом. Остававшиеся в сознании двое культистов предпочли тут же отключиться. «Тьфу, бля, совсем маньяки слабенькие попались, даже не интересно. Ночь, улица, фонарь, аптекарь». Стоящий в темном переулке мужчина прикурил сигарету и с чувством полного удовлетворения проводил взглядом спины спешащих куда-то стражей. Его маленькая шалость в этот раз увенчалась оглушительным успехом. «Вот только подходить близко к этому типу не стоит», — напомнил сам себе аптекарь, разворачиваясь и растворяясь во тьме переулков. «По крайней мере, пока». Глава 8. Утро. Кабинет одного широко известного в узких кругах капитана стражи. Собственно, сам капитан Джон Шнек сидел за своим столом, для разнообразия очищенным от бумаг, и нервно протирал платочком вспотевшую лысину. Однако никого из присутствующих уже не обманывал внешний вид невысокого добродушного пухлячка, хватка у этого человека была как у взбесившейся от крови акулы. Собственно, сейчас он примерно в таком состоянии и находился, и причиной тому было ночное происшествие, а также вчерашние события и позавчерашние. В общем, в последние дни его жизнь оказалась слишком уж насыщенной проблемами и всякой мистической мутью. Так, наконец, начал он, обведя собравшихся в кабинете людей сосредоточенным взглядом. «Давайте по порядку, и начнем, пожалуй, с окончательного разбора вчерашнего происшествия, а потом перейдем к основному делу. Возражения? Замечательно. Кто начнет?» Кроме самого капитана в комнате присутствовали четыре девушки и один мужчина. Андрей Реженьон, весьма неоднозначный тип, который вроде как являлся призывом присутствующей тут же ведьмы Нэнси Айл. За ночь он умудрился где-то полностью восстановить свой потрепанный во время пребывания в желудке бога костюм, вот только лицо у него менее уставшим не выглядело. Расположился мужчина, как и во время прошлых посещений кабинета, у самой двери, прислонившись спиной к стене, вертя в руках трост с серебряным набалдашником и совершенно бескультурно пожевывая черную зубочистку. Неподалеку, на небольшом диванчике, сидели две молодые ведьмы-практикантки, приписанные к участку капитана Шнека в самом начале всей происходящей ныне чертовщины, Дельфина и Нэнси. Шикарная зеленоглазая брюнетка умудрялась держать себя как истинная аристократка даже в заваленном макулатурой кабинете и будучи одетой в не самую удобную и красивую форму стражей, на которую успела пожаловаться всем присутствующим уже не по одному разу. Зато ее сокурсница, будучи куда более выносливой и неприхотливой, особо на жизнь не жаловалась. Ну, разве что на мерзкую жижу, от которой ей вчера пришлось отмывать бронированные сапоги. А грязь вообще и всякую мерзкую жижу в частности она не любила. Очень не любила. Третья дама была сержантом Вильмой Делакур, которая, словно противопоставляя себя Андрею, стояла рядом со своим начальником едва ли не по стойке смирно и выражала эмоции не больше, чем говорящая табуретка. Зато вот внешность у нее была весьма хороша. Статная фигуристая блондинка с льдисто-серыми глазами и породистым личиком всегда притягивала к себе взгляды и определенные желания коллег, но как шутили вокруг уже несколько лет. Эта ледяная статуя вышла замуж за свой значок стража и спит исключительно стабильным револьвером. Четвертая же девушка, которая в данном кабинете появилась сегодня впервые, носила имя Жазеляла и являлась профессором Академии Вингилла, весьма уважаемой и профессиональной ведьмой, а также обладательницей шикарной косы черных волос, чуть светящихся алых глаз и фигуры, способной вызвать обильное слюноотделение даже у закоренелых евнухов и мужеложцев. И именно она первой подала голос после вопроса капитана. «Я обследовала как книгу, так и территорию лечебницы вместе с вашими специалистами, церковниками и несколькими сторонними экспертами. Все подтвердилось. Это место действительно было блуждающим доменом архитектора плоти, а книга – его телом. Преподавательница опасливо покосилась на невозмутимо позевывающего Андрея и устало потерла переносицу. Инквизиция оперативно подняла архивы и провела несколько ритуалов. Темный бог мертв и уже не вернется, это стопроцентно. Сама больница как место силы тоже не опасна, но в общем, там сейчас церковники совместно с вашими спецами чистят территорию и возиться, по моему скромному мнению, будут еще минимум неделю. А жить на территории психбольницы бывшей психбольницы нельзя будет еще пару десятилетий. Само бывшее вместилище бога было передано моим начальством в М-секретный орден, скажем так, я не могу больше ничего о нем сказать, извините. Что касается выживших, переняла эстафету доклада сержант Делакур. Культисты погибли. По показаниям их крайне немногочисленных чистых коллег они просто распались на кровавую жижу и кости. Многие свидетели этого сами рискуют стать пациентами, но это уже вне нашей юрисдикции. Наказывать, по факту, некого. И это крайне раздражает начальство, хмыкнул капитан, в очередной раз пройдясь по лысине платочком. Андрей, а, названный мужчина отвлекся от разглядывания фигурки Жазиль, на что та упорно старалась не обращать внимания, и обвел всех несколько рассеянным взглядом. А, вы про этого дебила из книжки? Ничего путного. Сидел в своей дентяне, полировал жезл на санитарок и грыз души умиравших пациентов, вот и все, что он делал с самого основания клиники. Бурчание про страшную месть и планы мирового господства уровня злобного детсадовца прилагаются. Избавился я от него еще вечером, с чистой совестью отдав старушенцы. А вот душа главного культиста из той тройки пела много, интересно и со вкусом смачненькой такой тухлятинки. На этих словах капитан замерой заметно подобрался. Вот только по факту ничего конкретного он не знает. Так, на уровне младшего помощника секретаря деревенского ассенизатора. В общем, есть некий культ проклятого. Они набирают себе слабых одаренных до 12 лет, отвозят в какой-то то ли монастырь, то ли подземный комплекс, где обучают строго заточенной ритуалистике и промывают мозги на тему единственной верной религии, собственно, того самого культа. Поклоняются они, как несложно понять, какому-то проклятому, который своих адептов силой практически не одаривает, а больше обещаниями пичкает. Занимался этот деятель тем, что потрахивал шлюх по борделям, жрал в ресторанах, а потом в его кармане появлялась записка с адресом жертвы, куда он и направлялся вместе с друзьями. Там они проводили ритуал с элементами Гурахинте, призывали разных тварей и уходили. Что примечательно, делалось это при поддержке амулетов с мощным отводом глаз, а рядом с их группой постоянно присутствовал незримый контролер, который потом забирал твари. Вот, собственно, и все. Местоположение базы, Лежик, уточнил капитан. Другие отряды, ничего не знает, развел Андрей руками. Что-то слишком хорошо законспирировано, но большая часть информации банально стерта из его разума. Кто бы ни стоял за культом, но подготовились на случай захвата исполнителей они надежно. Ну хоть что-то, с чем можно работать, вздохнул Шнек. Из его сообщников обычными методами мы даже этого не достали. Один молчит как рыба, а второй умер при попытке штатного менталиста взломать защиту на разуме. Мне вот что интересно, подала голос Дельфина, перебирая пальчиками кончик заплетенных в косу волос. Если они все такие профи-конспираторы, то... Почему в первом случае в подвале осталась тварь? Вы же сами сказали, что они их всегда быстро забирают. И во втором они послали культистов в дом, где сидел неслабый маг-апостол, по совместительству являющийся одним из ведущих это дело следователей. Вам не кажется это по меньшей мере странным? Нет, оскалился Андрей. Всего одно слово. Диверсия. Капитан удивленно приподнял бровь. Думаешь, сказал он задумчиво, что кто-то с их стороны пытается саботировать культ, или это следствие каких-то внутренних интриг, кивнул Реженьон, с хрустом размяв шею. Так или иначе, но это дало нам толчок в расследовании и ниточку, по которой его можно провести. И знаете, что, вы, как хотите, а я сегодня беру выходной. Слишком много вчера было дерьма, а ведь еще и ночью нормально не отдохнул. Не слушая возражений, Андрей выскользнул за дверь кабинета и неспешно направился прочь. Впрочем, его никто особо и не останавливал, всю актуальную в данный момент информацию от него уже получили, рутиной есть кому заняться, так что человек бедствия может спокойно гулять и успокаивать нервы за счет города. Или все же стоило его остановить? Задумчиво пробормотал капитан Шнек, но тут же покачал головой. Нет, если что приключится, то он нужен будет отдохнувший и адекватный. Так, сержант, записывайте приказы. Прошу, ваш заказ. Симпатичная официантка в строгом черно-белом платье с фартучком поставила на стол передо мной сочный стейк с гарниром из чего-то, напоминающего помесь гороха и картошки. Благодарю, улыбнулся ей, подхватывая приборы и начиная неспешно есть. Вот уж не думала, что ты завалишься в ресторан в качестве отдыха, раздался в голове насмешливый голос зеленый. Ну интересно же, чем кормятся местные сливки общества, мысленно хмыкнул я, и, между прочим, весьма неплохо кормится, хотя до готовки нашей кальмарочки местная стряпня все же не дотягивает. Ешь аккуратней, ты же не в лесу, отправила мне образ строгой моськи любимая жена. Отстань, старушка, отмахнулся от нее вилкой, дай насладиться коротким отдыхом. Почему это коротким? Заинтересовалась дракоша. И за старушку ответишь. Потому что, как говорится, дерьмо случается, а со мной оно случается постоянно. Стоит только закончиться предыдущему и хоть немного расслабиться, поморщился я, проигнорировав ее привычное ворчание на собственное ворчание КХМ. Спорим, мироздание не даст мне спокойно закончить трапезу и опять скинет на голову какую-нибудь хрень, не обязательно крупную, но чтоб просто испортить настроение. Не буду я с тобой спорить, вздохнула зеленая, потому что хрень уже происходит. Обрати внимание на только что вошедших. Отправив в рот очередную порцию гарнира, я лениво скользнул взглядом по небольшой компании из пятерых разумных. По повадкам, явная и практически анекдотичная золотая молодежь, то бишь максимально модная одежда и наглое поведение. С поправкой на местное общество это были дорогие костюмы у двух парней и пышные светлые платья у трех девушек. Все расшито серебряными и золотыми нитями, украшено камнями. У женской части присутствовали диадемы и колье, а на рожах всей компашки – максимальное презрение к окружающим и желание найти себе приключения на заднице. Внешний вид у молодежи тоже был весьма специфичный. Красивые утонченные лица с бледной кожей, выделяющимися алыми губами и неестественно яркими глазами, словно чуть светящимися в уютном полумраке ресторана. Но самым выделяющимся, и при этом незаметным для обывателей, были их ауры, слегка замаскированные, но знакомые до зубовного скрежета, вампиры. Прелестно. Надо ли говорить, куда направилась эта бравая компания? Естественно, ко мне. Разрешите? С милой улыбкой поинтересовалась самая, на мой взгляд, красивая кровопийца из их компании, кокетливо прикрывая лицо веером. А то кое-кто, и злобный зырк на одного из парней, забыл забронировать столик, в результате свободных не осталось. Я чуть вскинул бровь и быстро огляделся. Действительно, пока я ел, зал ресторанчика оказался забит под завязку и занятый мною довольно большой стол в уголке был единственным вариантом для их компании. Вот и думай, это все же какая-то подстава или простое совпадение. Присаживайтесь, если вас мое общество не смущает, хмыкнул я, откидываясь на спинку довольно удобной помеси стула и кресла. Благодарим, от лица всей компании ответила девушка. Мы просто не столь часто выбираемся в людные места и тут такой ум недочет. И вновь злобный зырк в сторону накосячившего собрата, который устало вздохнул и закатил глаза к потолку. «Я Селеста, а это Рина, Аннарта, Тоши и Шита. Андрей Реженьон, приятно познакомиться», — махнул рукой рассаживающейся молодежи. «Уж извините, что не по правилам этикета знакомлюсь. Я не местный, да и вообще малость диковатый тип. Все по лесам, пещерам и полям сражений последнее время блуждал. Не переживайте», — приятно улыбнулась Селеста, — не обнажая зубов. Мы сами не особо привыкли к высшему обществу. Как ни странно, но дальнейшее общение было довольно приятным и веселым, несмотря на первое впечатление. Не то чтобы у меня были какие-то предвзятые ксенофобские порывы, но предыдущие встречи с сородичами клыкастиков всегда оканчивались сначала дракой, а потом каким-то непонятным трешем. Взять хотя бы Акроньку и Роуз. А эти действительно пришли просто перекусить и посидеть в приятной обстановке. И из-за этого моя чуйка и паранойя вопили благим матом, ибо не могло все быть так хорошо. Так и оказалось. Часа через два веселых посиделок, когда время приближалось к глубокой ночи и ресторан уже потихоньку готовился к закрытию, в двери вошел один довольно колоритный тип. Высокий, статный и бледноватый мужик лет 40, с коротким ежиком рыжих волос, ироничными темно-карими глазами, легкой щетиной и аккуратными прямоугольными очками на широком плоском лице с мясистым кривым носом. Ростом он был чуть выше 2 метров, одет в тяжелые ботинки, военные свободные брюки, тонкую водолазку и свободно расстегнутое пальто. На могучей груди болтался местный церковный символ, серебряная пентаграмма в золотом круге. Оружия на виду не было, но я четко ощущал его наличие. Скорее всего, оно находилось в каком-то аналоге пространственного кармана. Церковник сделал от входа ровно 5 шагов и с добрейшей улыбкой обвел взглядом зал. Убедившись, что на нем скрестились взгляды притихших посетителей, он поднял руку, в которой появился еще один какой-то церковный символ, и со все той же вежливой улыбкой заговорил. «Томас Шварц, инквизитор, прошу всех непричастных покинуть помещение, кроме вон того столика», и указал на наш. «Прелестно», — закатил я глаза, достав из астрала ручку, быстро черканул на салфетке адрес ресторана и в 2 словах описал ситуацию, после чего сунул послание сидящей на голове совушке. «Достать шнеку, будь добра». Уху, не особо довольно буркнула эта глюкнутая живность, но записку взяла и исчезла. Тем временем ресторан стремительно пустел, а мои новые знакомые явно начали тихо паниковать. Зато Томас был вполне уверен в себе и, как только последний непричастный покинул зал, неспешно направился в нашу сторону. КХМ, как только улыбчивый инквизитор замер в 5 шагах от нас, первый начал диалог Селеста, как лидер их небольшой группы. И что же знаменитому ликвидатору инквизитория нужно от скромных членов клана Волкихар? Мы вроде бы ничего нигде не нарушили. Как ни странно, но это действительно так, все с той же жутковатой улыбкой, больше смахивающей на маньячный оскал, ответил Томас. Вы на удивление безгрешные и разумные, насколько это вообще возможно для вашего племени. И в данный момент инквизитория интересуете не столько вы, сколько ваш новый знакомый, но и с представителями Волкихаров я тоже был бы не прочь пообщаться. Позволите присесть, так что, драки не будет, поинтересовался я. Я, конечно, верный слуга церкви, хмыкнул мужик, но не самоубийца, как и мое начальство. Самоубийство вообще величайший грех, а нападение на убийцу темного бога ничем иным назвать нельзя. Я здесь для разговора в качестве посланника Святой Инквизиции. Тогда мои зубастые знакомые тут не нужны. Кивнул я в сторону притихших вампиров. Как сказал ранее, у меня и к ним тоже есть дело. Шварц подтащил от ближайшего стола стул и сел напротив. Но для обсуждения хватит и уважаемой Селесты. Для остальных произнесенная информация будет лишней. Слово инквизитора, уточнила лидер вампиров и, получив кивок блондина, заметно расслабилась. Дети, возвращайтесь в гнездо. Остальная четверка немного поколебалась, но все же молча нас покинула, хоть и с заметной неохотой. Кстати, о Селесте. Внешность у нее выделялась даже на фоне остальных вампиров. И нет, не красотой, они все этим делом грешили, и на фоне 2 удалившихся кровососов мужского пола нас с Томасом можно было принять за только спустившихся с дерева гориллу. Выделялась Селеста цветовой гаммой. Зеленовато-бирюзового цвета волосы, уложенные в 2 замысловатых пучка на манер мышиных ушек, и фиолетовые с серебристым отливом глаза. Эта странная палитра была прикрыта какой-то легкой магией, видимо, чтобы не вызывать ступор у окружающих, но на меня она не действовала, так что все наше короткое знакомство я ломал голову над вопросом, это природный колер или мутация при обращении в кровососю. Кстати, Томас, я задумчиво осмотрел внешность инквизитора, чем заставил того вопросительно приподнять бровь. Тебе некий Александр Андерсон родственником не приходится, может быть, предком, знакомым? Нет, не припомню такого, ответил рыжий, действительно задумавшийся над вопросом. Это кто-то знаменитый, в каком-то роде, хмыкнул я. Но давайте к нашим баранам. Вот чует моя задница, что сейчас на меня попытаются навесить какие-то проблемы. Инквизитор задумчиво почесал щетину и с неохотой кивнул. Как ни печально признавать, но это так. У инквизитории и раньше в этом регионе было не особо много людей, а после событий годичной давности штат сократился едва ли не на порядок. А неделю назад всплыли эти Людвиги. На последних словах Шварца заметно вздрогнула вампирша. Сегодня утром было принято решение привлечь к делу сторонних специалистов. Мы направили запрос в Академию ведьмы и буквально через час получили ответ о возможности привлечения пары юных практиканток. Сначала подумали, что это такое тонкое издевательство, но потом проверили информацию, и вот я здесь. Я прикрыл глаза и прислушался к своим внутренним тараканам. Самый жирный таракан отвесил мне пинка за такое сравнение и пригрозил оставить без секса на неделю. Я внял, проникся и открыл глаза. Моя внутренняя жаба, которая отказалась называться тараканом и шипит как забытый чайник, очень хочет узнать насчет оплаты тру. Гррррр, на моей шее сомкнулись тонкие и изящные девичьи пальчики, пытаясь перекрыть доступ к кислороду. «Кастрирую идиота». «Не получится, напрягая мышцы шеи», — ответил я. «Отрастет, эф». Чешуйка недовольно скривилась, отвесила мне подзатыльник и села рядом. «Но насчет оплаты мой муж прав». «Муж?» — Селеста удивленно переводила взгляд с меня на зеленую и обратно. «А что, девочка, уже нацелилась?» — улыбнулась Шахтарашин, демонстрируя клыки, не уступающие вампирским. «Так я не против, места в гареме еще есть». «Я против», — поднял руку. «И так уже куча баб, когда вас всех трахать». На секунду установилась тишина, по ходу которой наши собеседники переваривали заявление, после чего вампирша и инквизитор смутились, отвернулись и покраснели от шеи до самых кончиков ушей, а мы с Зеленой печально вздохнули. «Дорогая, мне кажется, что этот мир совсем не приспособлен к пошлым шуткам». «Верно, дорогой», — согласно кивнула дракоша и попыталась вернуть разговор в конструктивное русло. «Так что там по теме ваших проблем и оплаты, КХМ?» Томас быстро взял себя в руки. «Людвиги — это вампирский клан из трущоб, и мало того, что из-за особенностей внешнего вида им совершенно невозможно маскироваться под людей, так они еще и беспредельщики, каких поискать. Животные», — добавила поморщившаяся Селеста, — «на уме лишь голод и насилие». «Сексуального характера», — тут же уточнил я, заставив только вернувшую бледный колер вампиршу вновь слегка покраснеть. «Нет», — чуть запнувшись, ответила она. «Просто мучают и убивают, попутно выпивая жертву. Примерно каждый четвертый убитый ими встает в качестве упыря, а каждый десятый – новым птенцом. Этих тварей ни с кем не перепутать», – дополнил Томас, достав из кармана папиросу и прикурив от пальца. «Лысые, бледные, деформированная широкая пасть с беспорядочно торчащими клыками и сгорбленные мускулистые фигуры. Носят обычно плащи и балахоны, не особо сильны по сравнению с теми же волки-хорами». Кивок на Селесту, но обычного человека порвут без труда. «Инквизиторию нужна помощь в выслеживании и устранении тварей, а также в уничтожении гнезд. Готовы заплатить золотом, материальными ресурсами, услугами, знаниями, чем попросите, в общем. Положение у нас действительно не очень. К клану Волкихар я также обращаюсь с просьбой о содействии». «Мда», — протянул я, переглянувшись с Чешуйкой. «Ксулукс, ты еще отряд скрутунов на мехах предложи», закатила та глазки. «Да и заняты все. Тогда по старинке, своими ручками», пожал я плечами, и в этот момент с грохотом распахнулись входные двери. «О, капитан!» Мои собеседники повернулись и с удивлением увидели тяжело дышащего и раскрасневшегося Жана Шнека, который диким взглядом осматривал помещение. Следом за ним в зал вошли и мои ведьмочки, Нэнси и Дельфина. Убедившись, что тут никакого смертоубийства или непотребства не происходит, вся троица облегченно выдохнула и направилась к нашему столику. Лишь капитан на секунду задержался, чтобы сказать пару слов небольшому отряду стражи, оставшемуся за дверью. «Ситуация?» — коротко спросил капитан, приблизившись. «Инквизиторий нанимает меня для устранения Людвигов», — ответил я, не став ломать комедию. «Склонен согласиться. А культ?» — тут же подобрался мистер Шнек. «Совместим?» — пожал я плечами, сосредотачиваясь на своих способностях. «Сейчас, секунду». От меня отделилось два огонька сферы, которые упали на пол в двух шагах позади и начали быстро преобразовываться в невысоких девушек, даже девочек, лет 13, максимум 14 на вид. Одна была одета в красно-черное готичное платье с пышной юбкой и кучей бантиков-рюшечек. На голове у нее был черный в красной окантовке чепчик, бледная моська кривилась в недовольной ухмылке, а алые глаза злобно сверкали из-под прищуренных век с длинными пушистыми ресницами. Кукольная красотка. Если бы не здоровенная коса с алым лезвием в руках, вторая была ей полностью противоположна в плане привлечения внимания. Хрупкая, тоненькая фигурка в облегающем черном комбинезоне с броневыми вставками и короткой кирасой. Голову закрывал капюшон, а лицо – тканевая маска. Она словно сливалась с окружающими тенями и взгляд упорно соскальзывал, упуская детали. Вооружение, пара коротких прямых клинков и куча метательного железа. Знакомьтесь, черное и красное, что-то вроде аватар, обладают частью моих сил и полным опытом и памятью. через сутки или в момент смерти исчезают, передавая мне уже свою память. Черная, разведчик-ассасин, красная, штурмовик-регенератор. Томас, они в полном распоряжении инквизитория на сутки бесплатно, так сказать, для оценки эффективности. Если вас все устроит, то предлагаю позже обговорить посуточный найм моих аватар, но уже с мисс Сейл, как моей призывательницей. К слову, есть еще две, целительница и тяжелый боец прорыва, но они вам сейчас вряд ли понадобятся. Вопросы, предложения, можно я тебя стукну? Тут же поинтересовалась красная. Нет, я опасливо покосился на ее косу. Дык я нежно, пообещала она, буквально любя, заодно и немножко выпотрошу. Они точно тебе подчиняются, осторожно уточнил капитан Шнек, садясь рядом с инквизитором и кивая тому. Тут неверно сформулирован вопрос, хмыкнула красная, опершись спиной на стену и со свистом крутанув косу, отчего большинство присутствующих невольно вздрогнули. Мы – это он. Память, мысли, стремление – полная копия личности. А делать что-то во вред самому себе будет только полный шизофреник. Однако нюанс в том, что я, Лоли ткнула себя в грудь изящным пальчиком, 30-летний озабоченный и затраханный жизнью мужик в теле маленькой и очень боевитой девочки, которая в любом случае сдохнет через сутки. То есть полное отсутствие инстинкта самосохранения и связанных с ним тормозов, помноженное на выплескивающуюся из ушей ману одного из самых старых и кровожадных богов войны, да еще и с возможностью на пару минут врубить форсаж и стать урезанным воплощением этого самого бога за счет полного сжигания своей псевдожизни. Осознаете масштаб проблемы? Судя по побледневшим моськам, осознали и прониклись. Покосились на меня. Она адекватная и на людей не кидается, хмыкнул я. Просто во время сражения не рекомендую вставать между красной и врагом, ну и рядом с врагом тоже. В общем, покажите ей Лёшку Людвигов и отойдите, дальше она сама все сделает. А если нужно выследить или выбить кого-то точечно, то черная в помощь. А теперь, уважаемые, у меня есть серьезный вопрос. Где Жазиль? Осталась в участке. От резкой смены темы капитан сначала растерянно ответил, а потом встрепенулся. Что-то опять случилось. Конечно же случилось, возмутился я. Мне магии учиться надо, а эта женщина от меня упорно бегает. Просто нужно было ей нормально трусики вернуть, фыркнула чешуйка, начав рассеивать тело на энергию, а не притаскивать чемодан с развратным бельишком и кучей костюмов. Нэнси Айл сидела на лавочке в небольшом укромном сквере и задумчиво смотрела на кошку, вылизывающуюся под кустом. Рядом, откинувшись на не слишком мягкую деревянную спинку, устроилась дельфина, медленно перебирающая пальчиками два кристалла с призывами, ее старого рыцаря и новенькой металлической птицы. Повторный призыв, осуществленный буквально пару минут назад, уже четко показал ее склонность ко всяким големам и магическим механизмам в качестве слуг. «Может, все же попробуешь?» Мисс Крона совсем не аристократичным кивком указала подруге на небольшой ритуальный круг, который они расчертили на земле. «А если получится, как в прошлый раз?» Все же озвучила в ответ свои сомнения наследница рода Айл. «И что, теперь с единственным призывом ходить будешь?» Хмыкнула брюнетка. «Тем более с таким своеобразным. Нет, не спорю, Андре как боевая единица и контрактор, если не мечта, то где-то близко, но вот характер у него слишком просто слишком». «Угу», согласилась Нэнси и печально вздохнула. «Ладно, давай попробуем». Через минуту, потраченную на внесение небольших персональных изменений и перепроверку рун в ритуальном круге, мисс Сейл встала на его узловой точке, а ее подруга-сокурсница замерла чуть в стороне вместе с доспехом-рыцарем и сидящим на земле массивным металлическим орлом, чьи глаза-кристаллы постоянно сканировали округу. Постояв несколько секунд с прикрытыми глазами, Нэнси глубоко вздохнула и начала зачитывать формулу призыва. Из первых же слов дельфина поняла, что все опять пошло не так, а сумерек божественных последние часы, что кровью смертных и бессмертных пропитаны до оснований, реальность вокруг издала стон, а центр круга дрогнул, треснул и начал сочиться густой черной слизью. А силы вечные, держащие весы, что равновесие хранят от хаоса созданий, на разлившейся внутри ритуального рисунка слизи начали появляться и тут же тонуть искаженные муками лица самых разных существ, а по округе разнесся неслышный, но четко ощутимый ментальный крик боли и отчаяния. «Прошу и заклинаю, кляну и призываю, слизь, не прекращая демонстрировать лики страданий, начала медленно подниматься, оформляясь в какую-то фигуру. Из глубины смутных дней оков, из мрачных знаков вещих снов, Нэнси продолжала сосредоточенно читать, слизь формировала нечто, а попытавшуюся прервать призыв дельфину буквально за шкирку удержал появившийся рядом Андрей. «Услыши, проснись, найди и явись», наконец слизь приняла окончательную форму чего-то странного.